7 апреля 1928 года. Через забор, в просветы густых завитков, мне видно, как они бьют. Идут к флажку. И я пошел забором. Ластер ищет в траве, под деревом, в цвету. Вытащили флажок. Бьют. Вставили назад флажок. Пошли на гладкое. Один ударил, и другой ударил. Пошли дальше, и я пошел. Ластер подошел от дерева, и мы идем вдоль забора. Они стали, и мы тоже. И я смотрю через забор, а ластер в траве ищет. «Подай клюшки, Кэдди!» Кэдди — мальчик, таскающий за игроками набор клюшек для гольфа. Ударил. «Пошли от нас лугом!» Я держусь за забор и смотрю, как уходят. «Опять занюнил», — говорит Ластер. «Хорош младенец, 33 годочка. А я еще в город таскался для тебя за тортом. Кончай вытье. Лучше помоги искать монету. А то как я на артистов пойду вечером?» Они идут по лугу, бьют нечасто. Я иду забором туда, где флажок. Его треплет среди яркой травы и деревьев. «Пошли, — говорит Ластер, — мы там уже искали. Они сейчас не придут больше. Идем у ручья поищем, пока прачки не подняли». Он красный, его треплет среди луга. Подлетела птица косо, села на него. Ластер швырнул. Флажок треплет на яркой траве, на деревьях. Я держусь за забор. «Кончай шуметь», — говорит Ластер. «Не могу же я вернуть игроков, раз ушли. Замолчи, а то Мэмми не устроит тебе именин. Замолчи, а то знаешь, что сделаю? Съем весь торт и свечки съем. Все 33 свечки. Пошли, спустимся к ручью. Надо найти эту монету. Может, из мячиков ихних который-нибудь подберем. Смотри, вот они. Вон там, далеко-далеко». Подошел к забору, показал рукой. «Видишь? Сюда не придут больше. Идем». Мы идем забором и подходим к огороду. На заборе огородном наши тени. Моя выше, чем у Ластера. Мы лезем в пролом. «Стой! — говорит Ластер. — Опять ты за этот гвоздь зацепился. Никак не можешь, чтобы не зацепиться». Кэдди отцепила меня. Мы пролезли. Дядя Мори велел идти так, чтобы никто нас не видел. — Давай пригнемся, — сказала Кэдди. — Пригнись, Бенджи. Вот так, понял? Мы пригнулись, пошли через огород цветами. Они шелестят, шуршат об нас. Земля твердая. Мы перелезли через забор, где хрюкали и дышали свиньи. Наверное, свиньям жалко ту, что утром закололи, — сказала Кэдди. Земля твердая, в комках и ямках. — Спрячь-ка руки в карманы, — сказала Кэдди. — Еще пальцы отморозишь. Бенджи умный. Он не хочет обморозиться на Рождество. — На дворе холод, — сказал Верш. — Незачем тебе туда. — Что это он? — сказала мама. — Гулять просится, — сказал Верш. — И с Богом, — сказал дядя Мори. — Слишком холодно, — сказала мама. — Пусть лучше сидит дома. — Прекрати, Бенджамин. — А ничего с ним не случится, — сказал дядя Мори. — Бенджамин, — сказала мама, — будешь бякой, отошлю на кухню. Мэмми не велела водить его в кухню сегодня, — сказал Верш. Она говорит, ей и так не управиться со всей этой стряпней. — Пусть погуляет, — сказал дядя Морь. — Расстроит тебя. Сляжешь еще, Кэролайн. — Я знаю, — сказала мама. — Покарал меня Господь ребенком. А за что для меня загадка? — Загадка, загадка, — сказал дядя Моря. — Тебе надо поддержать силы. Я тебе пуншу сделаю. — Пунш меня только больше расстроит, — сказала мама. — Ты же знаешь. — Пунш тебя подкрепит, — сказал дядя Моря. — Закутай его, братец, хорошенько, и погуляйте немного. Дядя Моря ушел. Верш ушел. — Ну, замолчи же, — сказала мама. — Оденут, и сейчас тебя отправим. Я не хочу, чтобы ты простудился. Верш надел мне боты, пальто, мы взяли шапку и пошли. В столовой дядя Морь ставил бутылку в буфет. — Погуляй с ним полчасика, братец, — сказал дядя Морь. — Только со двора не пускай. — Слушаю, сэр, — сказал Верш, — мы его дальше двора никуда не пускаем. Вышли во двор. Солнце холодное и яркое. — Ты куда? — говорит Верш. — Ушлый какой! В город, что ли, собрался? Мы идем, шуршим по листьям. Калитка холодная. — Руки-то спрячь в карманы, — говорит Верш. — Примерзнут к железу. Тогда что будешь делать? Как будто в доме нельзя тебе ждать. Он сует мои руки в карманы. Он шуршит по листьям. Я слышу запах холода. Калитка холодная. На вот орехов лучше. Ух ты, на дерево сигануло. Глянь-ка, Бенджи, белка! Руки не слышат калитки совсем, но пахнет ярким холодом. Лучше спрячь руки обратно в карманы. Кэдди идет. Побежала. Сумка мотается, бьет позади. — Здравствуй, Бенджи, — говорит Кэдди. Открыла калитку, входит, наклонилась. Кэдди пахнет листьями. — Ты встречать меня вышел, да? — говорит она. — Встречать, Кэдди? — Почему у него руки такие холодные, Верш? — Я говорил ему, в карманы спрячь, — говорит Верш. Вцепился в калитку, в железо. — Ты встречать Кэдди вышел, да? — говорит Кэдди и трет мне руки. — Ну что? Что ты хочешь мне сказать? От Кэдди пахнет деревьями, и как когда она говорит, что вот мы и проснулись. — Ну что ты воешь? — говорит Ластер. — От ручья их опять будет видно. На, вот тебе, дурман! — дал мне цветок. Мы пошли за забор к сараю. «Ну что же, что?» — говорит Кэдди. «Что ты хочешь, Кэдди, рассказать? Они его услали из дому, да, Верш?» «Да, его не удержишь», — говорит Верш. «Вопил, пока не выпустили, и прям к воротам смотреть на дорогу». «Ну что?» — говорит Кэдди. «Ты думал, я приду из школы, и сразу будет Рождество?» — Думал, да? А Рождество послезавтра. — С подарками, Бенджи, с подарками. — Ну-ка, бежим домой греться. Она берет мою руку, и мы бежим, шуршим по ярким листьям. И вверх по ступенькам, из яркого холода в темный. Дядя Морь ставит бутылку в буфет. Он позвал Кэдди. Кэдди сказала, — веди его к огню, Верш. — Иди с Вершем, — сказала Кэдди. — Я сейчас. Мы пошли к огню. Мама сказала, — он замерз, Верш? — Нет, мэм, — сказал Верш. — Сними с него пальто и боты, — сказала мама. — Сколько раз тебе велено снимать прежде боты, а потом входить? — Да, мэм, — сказал Верш. — Стой смирно. Снял с меня боты, расстегнул пальто. Кэдди сказала, — Погоди, Верш. — Мама, можно Бенджи еще погуляет? Я его с собой возьму. — Не стоит его брать, — сказал дядя Морь. — Он уже сегодня нагулялся. — Не ходите оба никуда, — сказала мама. — Дилси говорит, что на дворе становится еще холоднее. — Ах, мама, — сказала Кэдди. — Пустяки, — сказал дядя Морь. Весь день сидела в школе, надо же ей подышать свежим воздухом. Беги гуляй, Кэдиси. — Пусть и он со мной, мама, — сказала Кэдди. — Ну, пожалуйста, иначе он ведь будет плакать. — А зачем было при нем упоминать о гулянии, — сказала мама. — Зачем тебе надо было входить сюда? Чтобы дать ему повод опять меня терзать? Ты сегодня достаточно была на воздухе. Лучше сядь с ним здесь и поиграйте. — Пусть погуляют, Кэролайн, — сказал дядя Море. — Морозец им не повредит. Не забывай, что тебе надо беречь силы. — Я знаю, — сказала мама, — никому не понять, как страшат меня праздники. Никому. Эти хлопоты мне не по силам. Как бы я хотела быть крепче здоровьем ради Джейсона и ради детей. — Ты старайся не давать им волновать себя, — сказал дядя Морь. — Ступайте-ка оба, ребятки, только ненадолго, чтобы мама не волновалась. — Да, сэр, — сказала Кэдди. — Идем, Бенджи, гулять идем. Она застегнула мне пальто, и мы пошли к дверям. — Значит, ты ведешь малютку во двор без ботиков? — сказала мама. — Полон дом гостей. А ты хочешь его простудить? — Я забыла, — сказала Кэдди. — Я думал, он в ботах. Мы вернулись. — Надо думать, что делаешь, — сказала мама. — Да стой ты смирно, — сказал Верш. Надел мне боты. — Вот не станет меня, и тогда придется тебе о нем заботиться. — Теперь топни, — сказал Верш. — Подойди и поцелуй маму, Бенджамин. Кэдди подвела меня к маминому креслу. Мама обхватила мне лицо руками и прижала к себе. — Бедный мой малютка, — сказала она. Отпустила. — Вы с Вершем хорошенько смотрите за ним, милая. — Да, мэм, — сказала Кэдди. Мы вышли. Кэдди сказала. — Можешь не ходить с нами, Верш. Я с ним сама погуляю. — Ладно, — сказал Верш. Такой холод выходить не больно интересно. Он пошел, а мы стали в передней. Кэдди присела, обняла меня, прижалась ярким и холодным лицом к моему. Она пахла деревьями. — Никакой ты не бедный, малютка. — Правда, не бедный? — У тебя есть Кэдди. — У тебя твоя Кэдди. Размычался. — Расслюнявился, — говорит Ластер. — И не стыдно тебе подымать такой рев. Мы проходим в сарай, где Шарабан. У него колесо новое. — Садись и сиди тихо. Жди маму, — сказала Дилси. Она подпихнула меня в Шарабан. — У пяти в руках вожжи. — Непонятно мне, почему Джейсон не покупает новый, — сказала Дилси. — Дождется, что этот развалится под вами на кусочки? Одни колеса чего стоят? Вышла мама, вуаль опустила. Держит цветы. — А где Роскус? — сказала мама. — Роскуса сегодня разломила, рук не поднять, — сказала Дилси. Типи тоже хорошо правит. — Я боюсь, — сказала мама. — Видит Бог, я прошу от вас немногого. Раз в неделю мне нужен кучер, и даже этой малости не могу допроситься. — Вы не хуже меня знаете, мисс Кэлайн, что Роскуса скрутила ревматизмом, — сказала Дилс. — Идите, садитесь. Типи не хуже Роскуса вас довезет. — Я боюсь, — сказала мама. — За малютку боюсь. Дилси поднялась на крыльцо. — Хорош малютка, — сказала она. Взяла маму за руку. Считай, ровесник моему, Типи. Идемте же, когда хотите ехать. — Я боюсь, — сказала мама. Они сошли с крыльца, и Дилси усадила маму. — Ну что ж, впрочем, так оно и лучше будет для всех нас. — И не стыдно вам такое говорить, — сказала Дилси. — Будто не знаете, какая Квинни смирная. Чтоб она понесла, нужно пугало пострашней 18-летнего негра. Да ей больше годочков, чем ему и Бенджи вместе взятым. А ты не озоруй, Типи, вези тихо, слышишь? Пусть только мисс Кэлайн мне пожалуется, Роску с тобой займется. У него еще не вовсе отнялись руки. — Да, мэм, — сказал Типи. «Добром это не кончится, я знаю», — сказала мама. «Прекрати, Бенджамин». «Дайте ему цветок», — сказала Дилси. «Он хочет держать цветок». Протянула руку к цветам. «Нет-нет», — сказала мама, — «ты их все растреплешь». «А вы придержите», — сказала Дилси. «Мне только один вытянуть». Дала цветок мне, и рука ушла. «Теперь трогайте». «Пока Квентина не увидела и не захотела тоже с вами», — сказала Дилси. «А где она?» — сказала мама. «Возле дома у меня там с Ластером играет», — сказала Дилси. «Трогай, Типи. Правь, как учил тебя Роскус». «Слушаю, мэм», — сказал Типи. «Но, Квинни!» «За Квентиной», — сказала мама. «Смотри за...» «Да уж будьте покойны», — сказала Дилси. Шарабан трясется аллеей, скрипит по песку. — Я боюсь оставлять Квентину, — говорит мама. — Лучше вернемся, Типи. Выехали за ворота. Уже не трясет. Типи стегнул Квинни кнутом. — Что ты делаешь, Типи? — сказала мама. — Надо же ее взбодрить, — сказал Типи. — Чтоб не спала на ходу. — Поворачивай обратно, — сказала мама. — Я боюсь за Квентину. — Здесь не повернешь. — сказал Типи. Доехали где шире. — А здесь ведь можно, — сказала мама. — Ладно, — сказал Типи. Стали поворачивать. — Что ты делаешь, Типи? — сказала мама, хватаясь за меня. — Ну, надо ж как-то повернуть, — сказал Типи. — Пррр, Квинни! Мы стали. — Ты нас перевернешь, — сказала мама. — Так что же вы хотите? — сказал Типи. — Не поворачивай, я боюсь, — сказала мама. — Но, Квинни, — сказал Типи, — мы едем дальше. — Я знаю, Дилси не досмотрит без меня, и с Квинтиной что-нибудь случится, — сказала мама. — Нам нужно поскорее возвращаться. — Но, Квинни, — сказал Типи, — стегнул Квинни. — Типи, — сказала мама, хватаясь за меня. Слышны копыта Квинни, и яркие пятна плывут гладко с обоих боков, и тени от них плывут у Квинни на спине. Все время плывут, как яркие верхушки у колес. Потом застыли с того бока, где белая тумба с солдатом наверху, а с другого бока все плывут, но не так быстро. Что вам угодно, мамаша? — говорит Джейсон. У него руки в карманах и за ухом карандаш. — Мы едем на кладбище, — говорит мама. — Пожалуйста, — говорит Джейсон. — Я как будто не препятствую. — Это все, зачем вы меня звали? — Ты не поедешь с нами, я знаю, — говорит мама. — С тобою я бы не так боялась. — Боялись чего? — говорит Джейсон. — Отец и Квентин вас не тронут. Мама прикладывает платок под вуалью. — Перестаньте, мамаша, — говорит Джейсон. — Вы хотите, чтобы этот остолоп развылся среди площади? Трогай, Типи. — Но, Квинни, — сказал Типи. — Покарал меня Господь, — сказала мама. — Но скоро и меня не станет. — Останови-ка. — сказал Джейсон. — Пррррр! — сказал Типи. Джейсон сказал: — Дядя Море просит $50 с вашего счета. Дать? — Зачем ты меня спрашиваешь? — сказала мама. — Ты хозяин. Я стараюсь не быть обузой для тебя, и Дилси. Скоро уж меня не станет, и тогда тебе... — Трогай, Типи, — сказал Джейсон. — Но, Квинни, — сказал Типи. Опять поплыли яркие, и с того бока тоже быстро и гладко, как когда Кэдди говорит, что засыпаем. — Рева, — говорит Ластер, — и не стыдно тебе? Мы проходим сарай. Стойла раскрыты. — Нет у тебя теперь бегай лошадки, — говорит Ластер. Пол сухой и пыльный. Крыша провалилась. В косых дырах толкутся желтые пылинки. — Куда пошел? Хочешь, чтоб тебе башку там отшибли мечом? — Спрячь-ка руки в карманы, — говорит Кэдди. — Еще пальцы отморозишь. Бенджи умный. Он не хочет обморозиться на Рождество. Идем кругом сарая. В дверях большая корова и маленькая, и слышно, в стойлах переступают Принц, Квинни и Фэнси. «Было бы теплей, прокатились бы на Фэнси», — говорит Кэдди. «Но сегодня нельзя, слишком холодно. Уже видно ручей, и дым стелится. Там свинью обсмаливают», — говорит Кэдди. «Обратно пойдем той дорогой, поглядим». Спускаемся с горы. «Хочешь, неси письмо», — говорит Кэдди. «На, неси». Переложила письмо из своего кармана в мой. Это рождественский сюрприз от дяди Мори. «Нам нужно отдать миссис Паттерсон, чтобы никто не видел. Не вынимай только рук из карманов». Пришли к ручью. «Ручей замерз», — сказала Кэдди. «Смотри». Она разбила воду сверху и приложила кусочек мне к лицу. Лед. Вот как холодно. За руку перевела меня, мы всходим на гору. Даже папе и маме не велел говорить. «По-моему, знаешь, что в этом письме?» «Про подарки маме и папе и мистеру Паттерсону тоже, потому что мистер Паттерсон присылал тебе конфеты. Помнишь, прошлым летом?» «Забор. Цветы сухие вьются, и ветер шуршит ими. Только не знаю, почему дядя Мори Верша не послал. Верш не разболтал бы». В окно смотрит миссис Паттерсон. «Подожди здесь», — сказала Кэдди. «Стой на месте и жди. Я сейчас же вернусь. Дай-ка письмо». Она достала письмо из моего кармана. «А рук не вынимай». С письмом в руке перелезла забор, идет, шуршит бурыми цветами. Миссис Паттерсон ушла к дверям, отворила, стоит на пороге. Мистер Паттерсон машет тяпкой в зеленых цветах. Перестала и смотрит на меня. Миссис Паттерсон бежит ко мне садом. Я увидел ее глаза и заплакал. — Ох ты, идиотина! — говорит миссис Паттерсон. — Я же сказала ему, чтоб не присылал больше тебя одного. Дай сюда. Скорее. Мистер Паттерсон идет к нам с тяпкой. Быстро. Миссис Паттерсон тянется рукой через забор. Хочет перелезть. — Дай сюда, — говорит миссис. — Ну, дай же сюда. Мистер Паттерсон перелез забор, взял письмо. У миссис платье зацепилось за забор. Я опять увидал ее глаза и побежал с горы. — Там, кроме домов, ничего нету, — говорит Ластер. — Пошли теперь к ручью. У ручья стирают, хлопают, одна поет. Дым ползет через воду, пахнет бельем и дымом. «Вот тут и будь», — говорит Ластер. «Нечего тебе туда. Там тебя мечом по башке». «А чего он хочет?» будто он знает чего, — говорит Ластер. — Ему наверх надо, где в гольф играют. Сядь здесь и играйся с цветком, а смотреть смотри, как ребят купаются. Веди себя, как люди. Я сажусь у воды, где полощут и веет синим дымом. — Тут монету никто не подымал, — говорит Ластер. — Какую монету? — Какая у меня утром была. — 25 центов, — говорит Ластер. — Посеял где-то из кармана. В прореху выпало, вот в эту. Если не найду, не на что будет вечером купить билет. — А где ты ее взял, монету? — Небось, у белого в кармане. — Где взял, там теперь нету. А после еще будет, — говорит Ластер. — А пока что мне эту надо найти. Вы никто не видали? — Мне только монеты искать. У меня своих дел хватает. — Иди-ка сюда, — говорит Ластер. — Помоги мне искать. — Да ему что монета, что камешек. — Все равно пусть помогает, — говорит Ластер. — А вы идете вечером на артистов? — Не до того мне. Пока управлюсь с этим корытом, устану так, что и руки не поднять, а не то, чтоб на этих артистов идти. — Ага, спорим, пойдете, — говорит Ластер. — Спорим, вчера уже были. — Только откроют там, сразу все пойдете в ту палатку. Туда и без меня набьется негров. Хватит, что вчера ходила. Небось, те же деньги платим, что и белые. Белый платит негру деньги, а сам знает, приедет другой белый с музыкой, и все их себе прикарманит доцент, и опять иди, негр, зарабатывай. А никто туда тебя на представление не гонит. Пока еще не гонит, не додумались. Дались тебе белые. Дались, не дались. Я иду своей дорогой, а они своей. Больно нужно мне это представление. У них один там на пиле играет песни, прямо как на банджо. — Вы вчера, — говорит Ластер, — а я сегодня пойду. Только вот монету найти. — И его, значит, возьмешь с собой? — Ага, — говорит Ластер, — как же, чтоб он мне там развылся? — А что ты делаешь, когда развоится? — Парю его. Вот что я делаю, — говорит Ластер. Сел, закатал штаны. В воде играют дети. — А шариков Бенджиных никто не находил, — говорит Ластер. — Ты, парень, скверных слов не говори. Узнает твоя бабушка, не поздоровится тебе.